План на бесконечное будущее составляется в основном по семейным инструкциям. Некоторые ключевые моменты этого плана можно обнаружить легко даже в самом первом разговоре, когда психотерапевт спрашивает, что рассказывали вам родители в детстве, или что говорили вам родители о жизни, когда вы были маленьким, или что говорили вам родители, когда сердились на вас. Часто ответ не похож на приказ, но если подумать по-марсиански, он приобретает форму инструкции. Например, многие тренировочные формулы, перечисленные в начале пятой главы, на самом деле есть приказы родителей. «Поздоровайся» — по существу приказ проявить себя. Ребенок быстро узнает это, наблюдая за тем, как довольна его мать, когда он делает правильно, и как она недовольна, если ему не удается продемонстрировать себя. Аналогично «посмотрите, какой он милый» означает приказ «покажи, какой ты милый». Команды «поторопись» и «ты не можешь сидеть бесконечно» — это отрицательные приказы или предписания. «Не заставляй меня ждать» и «не возражай». А вот «пусть поиграет» — это разрешение. Вначале ребенок понимает эти различия, наблюдая реакцию родителей, а позже, когда овладевает словарем, прислушиваясь к их словам. Ребенок рождается свободным, но скоро начинает понимать, что свобода его ограничена. Первые два года программирование осуществляет в основном мать. Эта программа составляет каркас или зачаток его сценария, первичный протокол. Глотай или будешь проглочен, а позже, когда появляются зубы, рви зубами или разорвут тебя. Как выразился Гёте, будь либо молотом, либо наковальней. Наиболее примитивная версия победителя или неудачника, что видно в греческих мифах или первобытных ритуалах, когда детей пожирают, а кости поэта лежат разбросанными по земле. Уже в младенческом возрасте становится ясным, кто контролирует ситуацию – мать или ребенок. Такое положение может раньше или позже измениться, но следы первоначальных отношений можно почувствовать в моменты стресса или напряжения. Но мало кто помнит события этого периода, который во многих отношениях является важнейшим, так что восстанавливать его приходится с помощью родителей, родственников, нянек и педиатров. Можно делать выводы и из снов, а также из семейного альбома.